Почему-то капитан Аптелемнар очень сильно рассчитывал, что та давняя история, поставившая крест на его столичной карьере, забылась и быльем поросла. Основания для таких выводов имелись вполне реальные. Ну, во-первых, его разоблачения оказались сущей правдой, и в конце концов истинные виновники очутились за решеткой. Во-вторых, Эрин продемонстрировал всем своим недругам, что не намерен жестоко мстить обидчикам. Распадок поглотил орденоносного и неподкупного, но не слишком дальновидного сыщика Аки морская пучина суперлайнер «Крайний Запад». Под крылышком у хитрого Итхана наш честный, но опальный, тратил все силы на работу и выпивку, даже не помышляя о возвращении на орбиту большой политики. Строго говоря, Эрин Рандир никогда специально в политику не лез. Так уж получилось. Как это всегда бывает, дерни за ниточку, и размотается такой клубок, что под удушливой массой плохо прокрашенной шерсти последствий впору задохнуться. Капитан слишком поздно понял, что клубочек ему не по зубам попался. Расплата была сокрушительна. Но Эрину кое-как удалось очухаться, отряхнуться и попытаться найти себя в менее опасных сферах. Вроде бы даже получилось. Старые враги должны были уже много раз убедиться, что от капитана лорда Аптелемнара остались лишь золоченые шпоры и весьма помятая, местами траченная молью, шкура во всем, что касается амбиций и честолюбия. И вдруг из небытия и забвения, словно доха из сундука старой гоблинши, извлекается вся эта старая история и выкладывается на всеобщее обозрение. Причем за прошедшие годы она успела подгнить и изрядно пованивала. Оказывается, на прошлой неделе, а именно в понедельник, приезжает в Распадок некий журналист со столичного телеканала, по слухам, финансируемого чуть ли не самим Березайцем, с благородной целью изучения быта и нравов провинциальных энчичекистов. В свете недавнего скандала с самоубийством Элемира Апмарвениана и развернутой кампанией по борьбе с извращенцами в погонах самое что ни на есть важное задание. Но отчего-то в областном управлении НЧЧК господин Маахов так и не появился. Странно, правда? Спора нет. Быт и нравы грозных наследников Железного Майдраса можно изучать и со стороны. Сделать, предположим, талан на дереве в сквере напротив парадного входа в управление и ларнировать в армейский бинокль всех входящих и выходящих, как это делают опытные натуралисты при изучении пугливых зверюшек и птичек. Но паладин телевещания и этого сделать не удосужился. Он почему-то в день приезда отправился в те самые места, где майской ночью капитан Аптелемнар и старший лейтенант Аннарел Тиони завалили вампира, чтобы примерно в то же время суток получить 6 смертельных ножевых ранений. И так как ничего магического в преступлении эксперты не нашли, то дело передали в криминальную полицию, а кровожадные инчичекисты остались в сплошном неведении относительно несостоявшегося исследования их наводящих ужас нравов. Кроме того, убиенный журналист целиком и полностью принадлежал к человеческой расе, что еще более удивительно. Уважаемые телеканалы и массовые издания старались не связываться с попадальцами, у которых имелся весьма неподходящий для середины империи опыт работы в аналогичных службах иномирья. Сиварские акулы-пера славились не самыми чистоплотными методами сбора информации, но по сравнению с бесцеремонностью попадальцев, их работа выглядела стерильной и крайне деликатной. Слава Эру, среди просочившихся сквозь барьеры людей, журналистов были единицы. Практику использования знаний и умений иномирян в добывании новостей ввел пресловутый опальный олигарх Березаец. И она оправдала себя на все 100%. Степень разнузданности в имперских масс-медиа повысилась в разы. Статья, которую читал Эрин, была написана отнюдь не покойным господином Маховым, а его коллегой Хоббитом. И в ней самым неожиданным образом то тут, то там всплывало имя капитана лорда Аптелемнара. Давались прозрачные и полупрозрачные намеки на прошлые грешки энчичекиста, всеми силами прячущего концы в воду, коварно окопавшись в провинции. Кроме того, с газетной полосы, как из решета, сыпались грязные предположения относительно личной жизни вышеупомянутого капитана. И каждый, кто имел глаза и умел читать, по итогам статейки мог сделать вывод. Кое-кто в Распадке очень заинтересован в смерти талантливого и проницательного господина Маахова. Не будем неприлично тыкать пальцем, хотя это и есть наш старый добрый знакомый, обладатель позолоченных шпор и прочих регалий.